Она вновь видела перед собой прежнюю картину. Может, это кошмар, который я вижу и не могу проснуться? Скорее всего, я умерла, и это что-то вроде посмертного видения. Если эта тварь разбила мне шлем, надеяться было уже не на что. Смерть напоминает переход из одной реальности в другую, только что-то они не сильно отличаются. Интересно. Несс уже дала команду эвакуировать экипаж до того, как они начнут меня искать. Только бы не искали меня. Жаль, что я не могу, как он, внушить им эту мысль. Да, друзья мои, я знаю, что вам будет очень плохо. Простите, что вас бросила. Самой глупой ошибкой было оставить экипаж и лететь на эту разведку. Ты эгоист, Кэл, думал только о своих целях. Переселенцы, колонии, поиски, все это амбиции. А 8 живых людей, за которых ты в ответе? Если это возможно, я попробую оберегать вас. Боюсь, что уже поздно. Но напоследок я устрою этой гадине сюрприз. В уме я умею пользоваться оружием лучше, чем наяву, думала Эл. Изнутри хлынул поток чувств и воспоминаний. Стремительный фонтан, те качества самообладания, над которыми она билась эти годы, оказались вовсе здесь не нужны. Видение было таким ярким, как реальность. Она и темная фигура напротив. Фигура двинулась, чтобы уйти от удара, но она оказалась быстрее. «Не будет этого! Не дам их убить!» воскликнула она, различая хрип вместо голоса и чувствуя абсолютно сухие губы. Во рту был неприятный горький привкус и в горле тошнота. Она почувствовала, именно почувствовала, как темная фигура рядом сжалась в конвульсиях. Задела. «Ты еще не веришь, капитан, что не можешь умереть?» услышала она. «Зато веришь, что ты можешь убить меня. Это все еще ты?» «Ты удивляешь меня, капитан, с такими способностями так воспринимаешь мир. Давай договоримся. Я не трону твоих слабых существ, а ты не перестанешь воображать эту мерзкую штуку в своих руках. Иди обратно в корабль, если еще помнишь уговор. Твой друг мучается, остальные тоже. Вы останетесь здесь навсегда, если ты не возвратишься к наступлению следующего вечера, если я их правильно понял. Они решили, что все заражены из-за моей шутки с одним из них. Торопись, если ты сделаешь все верно, то я покажу, где найти тех, кого ты в действительности ищешь и не можешь отыскать. Иди. Я буду здесь». Эл повернулась и попыталась войти внутрь корабля. Он снова поглотил ее. Она пыталась ходить внутри в узком пространстве, искать хоть какой-то намек на то, как этим управлять. Она воспроизвела в памяти воображаемый полет, который он ей подсказал, и ей удалось поднять корабль, но сдвинуть с места его Эл не смогла. Чем больше трудов она прилагала, тем меньше оставалась надежды на успех и заодно сил. Ей мешала атмосфера внутри этого аппарата. Эл выбралась наружу, не дожидаясь, когда он выскажет недовольство, заявила: «Мне нужны ответы на вопросы, как это устроено и как оно летает. Без этого я не могу ничего сделать». В ответ тишина. Эл помрачнела и от отчаяния произнесла: «Умру я, мой друг, может, весь экипаж. Но что это даст? Я не могу сделать то, что ты просишь. Моему уму это не подвластно». Он скоро перестанет дышать. Эл освободилась от остатков шлема, швырнула их в сторону, развернулась спиной к кораблю и пошла прочь. Это было отчаяние. Комок подступил к горлу, Эл прокляла себя за то, что чувствует вину перед друзьями за эту историю и Расселом и остальных. «Игорь, друг, если ты слышишь меня, очнись, это всего лишь иллюзия смерти. Ты здоров и не должен умирать. Все, что случилось за эти часы, случилось из-за меня. Я виновата, борись, не давай ему владеть тобой». Повторяла эти слова все на все лады. «Ну уж слышь же меня. Он умрет», — услышала она. Эл остановилась. Она осилилась успокоиться, но внутри ожил зверь. Подступившая ярость придала ей силы. Эл забыл об опасности, милосердии, о последствиях. Она стала возвращаться к кораблю, ощущая, как крепнет тело, а руки сжимаются в кулаки. Она шла с единственной целью — придушить это существо. Еще мгновение он не даст ей шагу ступить. Решение пришло само. Элф вспомнила, как избавилась от боли. Она закрыла глаза и представила в руке арбалет. И она целилась в него. Осталось лишь выстрелить. Элф знала, что не промахнется, рука не дрогнет. «Ну, прикончи меня», — прозвучало в ответ. «Избавься». Элф потом благодарила Тома за ту фразу. «И у тебя хватит духу применить это оружие?» — вспомнила она. Остановиться оказалось трудно. Она бурлила изнутри. Плохо было то, что он неустанно за нею следил, изучая реакцию, залезал в сознание, и сопротивляться ему она не могла. Он ее провоцировал. Он уже стоял рядом и будто бы протянул что-то. Эл безропотно взяла. «Надень это и продолжай работу». То, что он ей дал, оказалось подобием шлема. Эл натянула его, мир вокруг изменился. Но взамен он получил над ней власть. Она осознала, что он управляет ею. Между ней и монстром-кораблем возникла тысяча связей. Они не были марионеточными нитями на пальцах. Это было взаимопроникновение. Абсолютное. Она ощутила себя центром. А ее владелец был хозяином. «Повреждена навигация», — заключила она. «Можно управлять, если знать, куда лететь. Подними его». Взлет оказался легким. Управление элементарным. Корабль-кокон для перемещения. Но без шлема манипулировать всем этим не имело смысла. Далеко внизу осталась планета. Эл чувствовала, не понимая, куда лететь. Далеко парила радуга. Колония казалась мелким нелепым островком среди обширных пространств. Планета была обитаема. Далеко в скалах жила небольшая группа людей. Другая, еще большая, жила по другую сторону долины, недалеко от колонии. Но там было защитное поле, и они их не видели. То было состояние знания, которое нельзя объяснить. Словно к человеку Эл добавили недостающую деталь, которая производила этот эффект и позволяла окунуться в более обширную реальность. Переживания предыдущего времени казались ничтожными и неизменными по сравнению с этим. Эл стала частью пространства, пространство вокруг нее – частью ее. Но не человек Эл, а того человека, чем она была на самом деле. Эта маленькая часть ее жизни воскресила воспоминания о далеком мире погибшего Тобосом, о Майе. Эл обратилась к Эст, потому что хотела почувствовать дыхание этой планеты с самого первого шага. И ей стало понятно, куда делись люди. Эл знала, где их искать. «Теперь спускайся». Она опустилась к земле. «Напрягись. Восстанови порванные связи». Это было нельзя назвать ремонтом, скорее хирургической операцией. Корабль был ничем иным, как биологической оболочкой для полета. И чтобы устранить потери, Эл пришлось отдать часть своей энергии. К концу ремонта она ощущала изнеможение. Усталость привела ее в состояние отупения, но вместе с тем осталось торжество познания.